Глава 32. Я проснулась от четкого понимания того, что со мной разговаривала бабушка. И это было странно. В Орле и Хоре я совсем не помнила. И лишь редкие отблески прошлого, когда она брала меня на руки и что-то нашептывала, мелькали перед глазами, заставляя дрожать от мурашек. Как сказал отец, она ушла, когда мы были еще маленькие, и до сегодняшней ночи во снах я ее не видела. А сегодня бабушка не только явилась ко мне, но еще и разговаривала. Видение было настолько ярким, что я до сих пор ощущала ее запах. В Орле пахло удивительно приятно. Лесными ягодами и теплым мхом, горным ветром и запахом только что собранных веток для костра. Ее руки были морщинистыми, но очень мягкими и ласковыми. Бабушка гладила меня по волосам и рассказывала истории древних шаманов. Говорила, что я одна из них. «Внутри тебя таится сильная магия, девочка моя». «Бабушка, но что мне с ней делать?» «Она тебе подскажет. Дай ей немного времени». «София!» «Да, бабушка». «София! София!» — крикнул голос, принадлежащий моему жениху, и я тут же юркнула под одеяло. «Бездна, забери его!» — прошептала я, раздувая ноздри и сжимая кулачки. «Ну, Линой!» «Этого я тебе никогда не прощу. Вытащил меня из такого сладкого сна. Да за такой поступок можно и схлопотать. Просыпайся!» Удары по двери были лишними, потому что в следующее мгновение я откинула одеяло и закричала. «Я проснулась!» «Ну ладно», — спокойно ответил он. «Собирайся, через час выезжаем. Горячий завтрак уже ждет тебя внизу». «Хорошо», — выдохнула я. И только тут поняла, в каком жутком холоде проснулась. Здесь, наверху, было намного холоднее, чем внизу. Из окон дуло, а стены были настолько тонкие, что я слышала, как гулял ветер между перекрытиями. Вещи я не разбирала, поэтому, одевшись во вчерашнее платье, умылась прохладной водой, взяла чемодан с теплой накидкой и спустилась на первый этаж. Линой уже сидел за столом и о чем-то разговаривал с нашим возницей. Они завтракали и запивали еду горячими напитками. «Можно к вам?» Я подошла и села рядом с женихом. «Да, сейчас принесу тебе завтрак». Он поднялся и пошел в сторону кухни. «Доброго вам утра, мисс!» произнес возница и тоже поднялся. «Спасибо, и вам!» Удивленно посмотрела я на него. «Вы уходите? Из-за меня?» «Нет, ну что вы! Надо подготовить лошадей и повозку к дальней поездке. Вам уже сказали, что мы будем ехать без остановок до самого Ривейла?» «Да, слышала. Поэтому плотно подкрепитесь, хорошо?» Я кивнула, и тут же передо мной оказалась большая тарелка с едой, а рядом — глиняная кружка с тем же самым вкусным горячим напитком из ягод и трав, который я пила ночью. «Что это?» — спросила я Линоя, но заглядывая в свою тарелку. «Кровяная колбаса, каша с медом, сыр и яйца. Ешь!» «А ты?» Я подняла глаза, но он уже встал. «Я позавтракал». Линой поцеловал меня в лоб и ушел за возницей. Хмыкнув, я решила, что времени немного, поэтому принялась за еду. Несмотря на внешний вид, все было очень вкусно и сытно. Поэтому, когда я съела половину из того, что было в тарелке, поняла, что больше не осилю. Горячий напиток помогал, но не сильно. Я поднялась из-за стола, но тот увидела входящего Линоя и опустилась обратно на лавку. Он направлялся к большому очагу, держа в руках охапку дров. Я проводила его взглядом, не понимая, зачем он это делает, но спрашивать не решилась, по крайней мере, не сейчас. Может, хозяин постоялого двора был его знакомым или родственником, а может, Линой помог ему по доброте душевной. «Ты готова?» — подошел он ко мне и посмотрел на мой недоеденный завтрак. «София, ну я же просил!» Жених потрепал меня по голове, как младшую сестренку, и сел рядом со мной. «Не могу!» — застонала я и подвинула к нему тарелку. Положила голову Линою на плечо и улыбнулась. «Полный живот, того и гляди, бахнет!» «Непутевая, давай сюда!» Он взял ложку и одним махом осилил оставшуюся половину тарелки. Больше не говоря ни слова, мы попрощались с хозяином гостиницы, и уже через несколько минут наш экипаж поехал дальше. Мы направлялись в город Ривейл, и дорога предстояла неблизкая. Всю дорогу почти не разговаривали. Как оказалось, из Линоя собеседник не очень. На любые мои вопросы он отвечал односложно. Уклонялся, замалчивал или многозначительно улыбался. «Линой, после того, как приедем в Ривейл, ты останешься там или уедешь?» «Куда же я уеду? Пока ты будешь в этом городе, я буду рядом». «Значит, я буду учиться, а ты работать в больнице?» «Да». «Мне ректор Стрэнд сказал, что больница принадлежит Академии, и там также работают выпускники, как в больнице Эль-Мамуна». «Да, я тоже слышал об этом, поэтому и переход из одной в другую должен быть не так заметен и, возможно, окажется не таким болезненным». «Болезненным?» Я наклонила голову к плечу и посмотрела в серые глаза жениха. «Если честно, София, только без обид. В больнице Эль-Мамуна у меня были свои пациенты и сформировавшаяся база. Я там начинал свою практику после академии и собирался там же ее закончить. Но разве плохо обменяться опытом с другими врачами?» «Зачем мне обмениваться опытом, если я и так все знаю?» «Ты сейчас серьезно говоришь? Не шутишь?» «Абсолютно. Я здесь только потому, что Эль-Мамун попросил сопровождать тебя». «Линой!» — вскрикнула я на эмоциях. «Мы же собирались пожениться. Я думала, ты любишь меня». «Что? О какой любви ты можешь говорить, если жила в доме лорда Нордена? И я так думаю, что не просто жила, но еще и ублажала его там». Кажется, в моей голове что-то взорвалось, потому что она вдруг резко заболела. «Ты с ума сошел?» — вспыхнула я и накрыла ладонями горящие щеки. «А откуда такие абсурдные мысли?» «Почему абсурдные? Все об этом знают. В больнице на каждом углу обсуждали тебя и лорда Нордена. Сначала говорили, а потом меня стали жалеть. Все же знали, что мы собирались пожениться». Я не верила тому, что говорила Линой. Я смотрела ему в лицо и не узнавала этого мужчину. Впервые в жизни я почувствовала, что он для меня чужой. Никакой любви, привязанности или уважения по отношению ко мне у него не было. «Это же неправда», — шептала я, но Линой меня не слышал. «Мы не спали с Норденом. Никогда!» «София, прекращай этот фарс!» Он схватил меня за руку и резко отодвинул рукав платья. «А это, по-твоему, откуда? Метка истинности дракона. Если ты с ним не спала, тогда откуда она вдруг появилась на твоей руке?» «Откуда ты знаешь о ней?» Выдернула я руку и спрятала в складках платья. «Разве это важно? Просто знаю, и все». Линой отвернулся от меня, а затем и вовсе откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Я поджала губы и поняла, что еще один человек узнал о моей метке. И это было очень плохо. Кольцо вокруг меня сужалось. Если Ильгизар узнает о метке, тогда мне точно конец. «Что ты хочешь за молчание?» — спросила я тихо, но Линой услышал и быстро отреагировал. «Я уж думал, ты не спросишь».